Глава 6. Кори. Проклятый день. Я вздохнул и прислонился к стене, стараясь не думать о том, как это ограбление поимело меня. Нет смысла беспокоиться о том, что я не в силах исправить. Но мне придется разгребать чёртово месиво, когда мы выберемся. Вот невидаль. Я отмахнулся от этой мысли. Если бы отец услышал, что я говорю что-то подобное, будучи в здравом уме, он бы отвесил мне подзатыльник за то, что я себя жалею. И был бы прав. Произошло дерьмо, с которым нам пришлось иметь дело. Даже тот факт, что меня взяли в заложники при ограблении банка, не освобождает меня от ответственности, по его мнению. Я знаю, что бы он сказал, будь он здесь. Так и слышу его голос, твердый как гранит. «Ты должен позаботиться об этих людях, чтобы, когда ты выберешься отсюда, тебя не мучила совесть». Я кивнул и попытался подумать о чем-нибудь другом. О чем-нибудь хорошем. Келли. Я автоматически улыбнулся, когда подумал о ней. Как рефлекс. Интересно, чем она сейчас занимается? Знает ли она уже об ограблении? Надеюсь, нет. Она бы испугалась, а сказать ей, что со мной все в порядке, не было никакой возможности. Моя улыбка исчезла. «Защити этих людей. Выбирайся и возвращайся к Элли». С такой целью я почувствовал себя немного лучше. Я посмотрел на женщину, дремлющую у меня на плече, и снова улыбнулся. Александра Гарденер. Господи, она прекрасна. Великолепна. Неуместные мысли лезли мне в голову с того момента, когда я впервые увидел ее. Она была одним из тех специалистов, что работают в компании Beverly Hills. Целеустремленная, богатая, педантичная. Я прожил в Лос-Анджелесе всю жизнь и хорошо знал этот тип людей. Но Алекс удивила меня светской беседой в очереди. До того, как группа монстров ворвалась в банк, испортив нам день. И сейчас своей речью, чтобы успокоить группу. Она не была заносчивой или замкнутой. Умная, веселая. И эти глаза — точно летнее небо в безоблачный день. Я был не настолько глуп, чтобы навыдумывать себе, что у нас что-то получится, если мы выживем. Ее туфли, наверное, стоили больше, чем мой кредит за машину. Но в ней была какая-то изюминка. Что-то такое, чего я никак не мог понять. У нее была волевая внешность, но это было что-то вроде ширмы. Ее называли леди-акулой, и, полагаю, она спокойно к этому относилась. Отец гордится ею. Это как раз то, что я ценю. Это то, к чему я стремлюсь всю свою жизнь. Но образ акулы — вызывал в воображении картинку закатившихся черных как смоль глаз и рядов острых зубов. Алекс напомнила мне какую-то ирландскую богиню войны, рыжеволосую и свирепую. Наверное, она потрясающе смотрится в зале суда. Уверен, она бы стерла в порошок того никчемного адвоката-стервятника, которого Джорджия наняла против меня. Но много ума не надо, чтобы понять, что адвокат такого калибра, как Алекс, был мне не по карману. Как, в принципе, и любой другой. Даже никчемные адвокаты-стервятники. Поэтому, когда Алекс спросила меня, нужен ли мне адвокат, я даже не стал заморачиваться по этому поводу. И какой бы сильной она ни казалась, я чувствовал странное, почти первобытное желание защитить ее. Скорее всего, это ничего не значило. Эта ситуация — полное дерьмо. У меня уже началась аллергия на этого парня, Фрэнки. Меня раздражало то, как он смотрел на меня. Но ничего поделать с этим я уже не мог. А то, как он посмотрел на Алекс, вызвало у меня желание пробить кулаком его маску. Мне придется позаботиться о ней. О них всех. «Мне нужно помочиться», — сказал Рой. «Хорошие манеры», — фыркнула Кэрол. «Мне тоже», — прошептала Таня. «Имею в виду воспользоваться уборной». Я был в одной лодке с ними. Мы уже несколько часов заперты в конференц-зале без малейшего представления о том, что происходит между полицейскими и грабителями. Я оглядел комнату. «Кто-нибудь еще?» Они согласно забормотали и закивали. Поднимаясь на ноги, я почувствовал мягкое и крепкое прикосновение руки Алекс. «Эй», — сказала она, — «будь осторожен». Теперь выражение ее лица было нежным, без доли жестокости, которая присутствовала, когда мы говорили о ее работе. Я ободряюще улыбнулся ей. Я поднялся на ноги и медленно подошел к окну в стене. Я держался в стороне, давая Фрэнке возможность увидеть меня боковым зрением. Но дерганный ублюдок не обернулся. Я легонько постучал по стеклу, а затем вздрогнул, как и все в кабинете, когда Фрэнке обернулся. Его лицо исказилось от испуга и ярости. Он сдвинул маску на свои сальные волосы, открывая изнеможденное, покрытое шрамами лицо. Наверное, из-за наркотиков. Потрясающе. Наркоман с винтовкой АР-15. Я отшатнулся, когда Фрэнки с грохотом распахнул дверь. Раздались крики, когда он направил на меня дуло своего оружия. Внутри все сжалось, а яйца почти заползли в кишки. Легким касанием руки из такого оружия можно выпустить дюжину пуль, а Фрэнки был чертовски нервным. «Это конец. Сейчас я умру. Келли, я люблю тебя». «Какого хрена ты делаешь?» — взвизгнул Фрэнки. «На землю, придурок! Сейчас же!» На ватных ногах я вернулся на свое место у стены рядом с Алекс. Мое дыхание сбилось, но страх быстро уступил место гневу. «Расслабься, мужик!» — сказал я. «Я не собирался нападать на тебя. Нам нужно в туалет». Фрэнки замер на несколько мгновений, а затем разразился непристойным смехом. «Хотите пойти пописать?» — хихикнул он, вытирая нос. «Хорошо, подождите». Он исчез на мгновение, и все облегченно вздохнули. «Спасибо», — сказала мне Таня. Сильвия, сидевшая рядом с ней, кивнула. Через минуту Фрэнки появился в дверях. «Так уж и быть, поросята! Полевой выход! По одному!» Он приказал Рою встать. «Медленно, толстяк, иначе я забрызгаю стену твоими кишками!» Мы по очереди выходили из кабинета. Нас сопровождал оборотень, а Фрэнки остался на страже. Когда настала очередь Алекс, я почувствовал, как напрягся каждый мускул моего тела, когда она медленно поднялась на ноги. «Пошевеливайся, рыжая!» — увещевал Фрэнки. «У нас не так много времени!» Алекс расправила плечи и уже хотела проскользнуть в дверной проем, но Фрэнки преградил ей путь. Он откровенно уставился на нее, а она отвернулась, как будто от него пахло кислятиной. Я крепко сжал руки в кулаки. «А ты хорошенькая!» — усмехнулся Фрэнки. «Хочешь справить нужду, ангелочек? Нужна какая-нибудь помощь?» Алекс ничего не ответила и не выказала раздражения. Она проскользнула мимо него в коридор. «Молодец, Алекс!» Я облегченно вздохнул, когда оборотень, который все еще был в маске, увел ее прочь подальше от Фрэнки. «Зови, если передумаешь!» — крикнул Фрэнки, вслед хихикая, как идиот. Его взгляд, действующий на нервы, словно назойливая муха, остановился на мне. И на его лице появилась уродливая ухмылка. «Вижу, ты наблюдаешь за нами, красавчик!» Он склонил голову на бок с издевательским любопытством. «Тебе не нравится, как я разговариваю с рыжей? Тебе это совсем не нравится, не так ли?» Вот мерзость. Я отвел глаза, поклявшись смотреть куда угодно, только не на Алекс, когда она вернется. Слишком поздно. К Когда она вернулась, Фрэнки начал танцевать взад и вперед, как нетерпеливая дворняжка. «Тебе лучше, рыжая?» Алекс хотела пройти мимо него, но Фрэнки снова преградил ей путь, подходя ближе, пока она не уперлась спиной в дверной косяк, прижавшись к нему всем телом. Он наклонился, обнюхал ее шею и шумно вдохнул. «Ммм, приятно пахнешь! Как деньги!» Его взгляд скользнул по мне, затем снова по ней. По мне и по ней, наблюдая за моей реакцией. Мои руки сжались в кулаки. «Эй, чувак!» — сказал я как можно более спокойно. «Оставь ее в покое». «Но я ей нравлюсь, не так ли, рыжая?» Фрэнки провел пальцами вверх по телу Алекс к ее груди. «Думаю, что я ей очень нравлюсь». От ярости мои глаза налились кровью. Я вскочил на ноги, готовый разорвать глотку ублюдку, но Фрэнки быстро отступил и направил свое оружие на меня. «Я знал, что ты не сможешь сидеть спокойно. Ха! Так и думал, что ты хулиган. Большой, сильный парень разорвет меня пополам собственными руками, не так ли?» Он рассмеялся и поднял свой АР-15. «Ты ни хрена в этом не понимаешь!» «Спокойно, чувак», — сказал я, поднимая руки и отчаянно пытаясь последовать своему собственному совету. «Просто оставь ее в покое». «Пошел ты!» — сплюнул Фрэнки. Думаю, он целился мне в лицо, но он стоял слишком далеко, и желтоватый сгусток приземлился у моих ног. «Хватит, Фрэнки!» — сказал оборотень из коридора. «Давай закончим с этим. Кто следующий?» Фрэнки заколебался, и я увидел, как в его глазах пляшут тысячи чертиков. В конце концов, он рявкнул на Алекс, приказывая ей сесть, что она и сделала, избегая встречи взглядом со мной, когда проходила мимо. Я хотел сказать ей, что все в порядке, как-то утешить ее. Но Фрэнки пробормотал мне, чтобы я занял свою очередь в уборную. «Ты мне не нравишься», — сказал он, когда я направился к двери. «Совсем не нравишься». «Взаимно. Мне потребовалось много усилий, чтобы не оттолкнуть этого ублюдка от своего лица. В коридоре оборотень встал позади меня». «Смотри вперед, без разговоров». Мы прошли по небольшому коридору, перпендикулярному тому, в котором располагался наш кабинет. Я увидел другие кабинеты, заполненные заложниками, не более 10 человек в каждом. И мысленно сделал заметку, чтобы сообщить об этом Амите, а она, в свою очередь, могла бы передать это копам. Я не был уверен, важно ли это, но подумал, что чем больше у них будет информации, тем лучше. Особенно насчет группы монстров. По моим подсчетам, их было всего 6. Но я не мог сказать наверняка. Я видел только 3 с тех пор, как нас увели из общего зала. Я попытался разведать обстановку поточнее. Разузнать что-то еще, что, по моему мнению, могло бы пригодиться. Но слева появилась мужская уборная для сотрудников. 2 минуты, — сказал оборотень. Я сходил в туалет, а затем задержался на минутку у раковины, чтобы плеснуть немного холодной воды на лицо, пытаясь собраться с мыслями. Фрэнки был особо опасен. Кто-нибудь мог серьезно пострадать или погибнуть, если этого упыря не приструнить. А если он снова прикоснется к Алекс? Мои кулаки снова сжались при воспоминании о том, как этот мерзкий ублюдок прикасался к ней. Я мгновенно вспыхнул от ярости. Сильной ярости. «Ты бы чувствовал то же самое, будь там любая другая женщина», — сказал я себе. «Возможно. Я был уверен, что точно так же я бы защищал любую женщину. Но неприятное чувство в моей груди, когда он прикоснулся к Алекс, имело оттенок страха, который я не мог объяснить». Когда мое время вышло, я вернулся к оборотню. «Эй, чувак, Фрэнки совсем с цепи сорвался», — сказал я. «Может, вы поставите его куда-нибудь еще? Подальше от заложников?» «Я сказал, никаких разговоров!» Он говорил, как обычный парень, а не как какой-нибудь мультяшный злодей, несмотря на маску, которая все еще была у него на лице. Я решил рискнуть и обернулся. «Послушай, я...» Оборотень мгновенно вскинул АР-15, глаза под маской расширились. «Какого черта ты делаешь?» «Ничего, клянусь». Я поднял руки вверх. «Просто пытаюсь предупредить тебя, что Фрэнки собирается кого-нибудь убить. Ты ведь знаешь это, верно? Это часть вашего грандиозного плана?» Оборотень в маске был зол на меня. Но и напуган тоже. Весьма напуган. «Заткнись! Повернись и продолжай идти!» У меня не было выбора, поэтому я выполнил его приказ. Но я все так же держал руки поднятыми, чтобы показать, что не собираюсь причинить никому вреда. Подозреваю, что оборотень был таким же дерганым, как и Фрэнки. «Он брат Драка», — тихо сказал оборотень, как только мы свернули за угол в наш коридор. «Серьезно?» Я оглянулся. «Да». Он тяжело вздохнул. «Никуда не денется». В кабинете Фрэнки не вымолвил ни слова, только фыркнул и позволил мне пройти мимо. Остальные по очереди отправились в уборную. И когда дверь закрылась, а Фрэнки благополучно оказался с другой стороны, Алекс взяла меня за руку. «Он прицепился к тебе», — прошептала она. «Я заметил». «Нет, я серьезно. Он что-то замышляет». «Я заметила по его лицу, когда ты уходил. И сейчас, когда ты вернулся. Когда ты стоял к нему спиной. Я буду осторожен». «Будь более чем осторожен, Кори». Она раздраженно фыркнула. «Не говори ему ни слова. Что бы ни случилось, что бы он ни сделал». «Я не позволю ему прикасаться к тебе, Алекс», — сказал я с большей настойчивостью, чем намеревался. Остальные наблюдали за происходящим. «Ни к тебе, ни к кому другому», — добавил я громче. «Какая радость!» Рой закатил глаза. «Я знал, что ты будешь строить из себя героя». «Заткнись, Рой!» — огрызнулась Кэрол, но здоровяк продолжал, как ни в чем не бывало. «Ты не следишь за языком, Бишоп. Но у них есть оружие, а у тебя нет». «Он прав», — поддержала Алекс. «И Фрэнки ждет возможности воспользоваться им, Кори. Это видно». Я пожал плечами. Они ничего не поняли. Рой уж точно не понял. Алекс тоже. Оно и к лучшему. Ей не нужно было этого понимать. Она просто должна жить. Я опустил глаза и увидел, что она, прищурившись, наблюдает за мной, анализируя мое молчание. «Я могу сама о себе позаботиться», — сказала она. «Я в этом не сомневаюсь», — ответил я, неудивленный тем, что она так хорошо меня поняла. «Но если он снова прикоснется к тебе, я переломаю ему пальцы». Алекс прислонилась спиной к стене, анализируя сказанное и снова изучая меня своими небесно-голубыми глазами. Никогда не слышала, чтобы мужчина говорил что-то подобное и действительно имел это в виду. Я снова пожал плечами. «Не дай себя убить, Кори». Ее голос смягчился. «Пожалуйста». «Я и не собираюсь». И это была правда. Но правда и в том, что отец однажды сказал мне: «Жизнь без чести бессмысленна». И иногда, особенно последние пару лет, мне казалось, что честь — это все, что у меня осталось.